Глава 55. Том поставил будильник на 5 утра и спустился вниз еще до рассвета. Эльза не спала. Она сидела в библиотеке в футболке и пижамных шортах и смотрела на мониторы, которые показывали инфракрасное изображение темных комнат дома Амелии. Услышав его шаги, она вздрогнула и обернулась. «А это ты! Ты меня напугал!» Том подошел к столу. «Ты что, вообще не ложилась?» Вчера они все вместе наблюдали за тем, как Амелия и Кукушка отужинали, прослушали их разговор. Амелия выдала потрясающее представление под названием «Любящая мать», а Кукушка — безупречное исполнение роли Франсуа Мало. Примерно в 12 Кукушка зевнул и отправился к себе. К отвращению Хэролда он налил себе горячую ванну с пеной. «Пена? Какой нормальный мужик будет принимать ванну с пеной?» Затем улегся в постели и немного почитал книгу, которую он достал из чемодана раньше, когда разбирал вещи. В половине первого Амелия прислала Тому имейл, где подтверждала, что Барбаре надлежит появиться в доме в начале 10 утра. После этого Том поднялся наверх и лег спать. Хэролд и Барбара к этому времени уже тоже спали. «Хэролд разбудил меня в 3». Эльза засунула в рот пластинку жвачки. Сказал, что ничего не случилось. Кукушка уснул в 1 и ни разу не проснулся. Том посмотрел на экран. До него доносилось ровное, спокойное дыхание кукушки. Он почувствовал себя врачом, который наблюдает пациента в реанимации. Никаких признаков Амелии? Они не стали ставить камеры в спальне Амелии и в ее ванной. Том позволил ей сохранить личное пространство. Эльза покачала головой. «Пока нет». Но Амелия все же встала раньше остальных. Она появилась на кухне сразу после 6 в светлом шелковом халате, туго перетянутом поясом. Она включила радио 4, налила себе чашку чая и снова вернулась в спальню, подальше от всевидящего ока камеры. Через пару минут в библиотеку спустился Хэролд. «День второй в доме большого брата», — объявил он с нарочитым ньюкаслским акцентом, подошел к столу, встал за спиной Эльзы и взглянул на монитор. «Амелия в комнате признаний. Кукушка крепко спит. Он даже не подозревает, что сегодня его ожидает изгнание». Том засмеялся. Эльза недоумевающе посмотрела на них обоих. «О чем вы говорите?» Кукушка проснулся только через 2 часа. Он вылез из кровати и поплелся в ванную. Утренняя эрекция оттопыривала его пижамные штаны. Он посмотрел на свое отражение в зеркале, поковырял что-то на подбородке и опорожнил мочевой пузырь. «Давай», — заметил Хэролд, — «Элвис в ванной». Том вышел на кухню. Барбара сидела за столом. Она была полностью одета. Перед ней стояла миска с мюсли и йогуртом. «Кукушка встал», — сообщил он. «Да, я слышала». У нее был сосредоточенный вид, и Том заметил, что Барбара нанесла макияж немного по-другому, как будто надела для роли другое лицо. «Амелия хочет, чтобы вы были у нее в 9». Он взглянул на часы. «Расчет правильный. Кукушка принял ванну вчера перед сном, так что, скорее всего, он будет внизу, когда вы войдете. Как вы себя чувствуете?» Том вспомнил их первую встречу в Ницце, смущенную улыбку Барбары, ее стеснительность, быстроту ее ума и великолепную реакцию. Пара дней в английской сельской местности, вдали от Билла, как будто вернули ей молодость. Она наслаждалась тем, что снова в игре. «О, жажду приступить!» — Барбара посмотрела на Тома и широко улыбнулась. «Давайте сделаем этого мерзавца. Возьмем и сделаем».